Глава шестая. Аминет. Прошла неделя, показавшаяся вечностью. Я все еще хожу по дому Светланы как призрак, но уже не совсем бесплотный. Разговор с Алием оставил во мне глубокую гноящуюся рану, самую болезненную из всех. Я просыпаюсь среди ночи от того, что мне снится сын, холодным надменным голосом произносящий «недалекая». Я включаю свет и сижу до утра, обхватив руками колени. Пытаюсь прогнать призраки прошлого. Помогаю по хозяйству еще усерднее, пытаясь заглушить боль работой. Мою, убираю, глажу. Светлана не сопротивляется, видя, что в этом мое единственное спасение от безумия. Я нянчусь с маленькой Машенькой. Беззубая улыбка малышки, доверчивые глазенки на время приглушают адскую боль в груди. Но стоит крошке заплакать, и я вспоминаю своих детей такими же маленькими. Комок подкатывает к горлу. И я — чужая бабушка. У меня есть внук от Марем, но я его никогда не увижу. В один из дней к Светлане приходят подруги, такие же бойкие, шумные, станичные женщины. Они пьют чай на кухне, болтают о своих делах, а я тихо сижу в углу, пытаясь быть невидимкой. Одна из них, Валя, решает посмотреть на внучку и возвращается из детской с восторженными воплями. — Светка, ты где такие бортики взяла? Загляденье! Я ни в одном магазине подобных не видела. У моей снохи как раз ребенок на подходе. Она везде искала что-то оригинальное, да без толку. Светлана кивает в мою сторону. «Это Аминет шьет. У нее золотые руки». Все взгляды устремлены на меня. Чувствую, как краснею, опускаю глаза. Мне неловко и странно. Меня хвалят не за идеально убранный дом или сложный плов, а за то, что я сделала для души. Подруги отправляются в комнату посмотреть на работу незнакомки, а затем окружают меня плотным кольцом, забрасывая вопросами. «Дизайн сама придумала. Зверюш, как делаешь? А если на заказ? Моей дочери тоже надо, она в Краснодаре живет, там ничего такого нет». Я растерянно смотрю в оживленные, заинтересованные лица. Девчата видят во мне не опозоренную жену, а мастерицу. Бормочу растерянно. «Я не знаю, я просто так, для себя». «Ничего себе просто!» — всплескивает руками Валя. «Сколько будет стоить? Я готова сразу забрать. У меня такие же, только с мишками». Она смеется. «У нас папа — медведь, будет нашим талисманом». Цена. Никогда не думала, что придется назначать цену своему творчеству. Все, что шила раньше, было подарками для родных и для дома. Я растерялась. «Ну, смотрю на Светлану с мольбой о помощи». «Материал, нитки, работа», — уверенно говорит она. «Такая красота 5000 стоит, не меньше. В магазине за уродство платят дороже». 5000. Для меня, жены олигарха, раньше это были смешные деньги. Но сейчас, если соглашусь, они станут моими, первыми, заработанными лично мной деньгами. 4000, — говорю неожиданно для себя. Опускаю взгляд в пол. Мне стыдно просить так много. «Договорились!» Валя достает из сумочки банковскую упаковку хрустящих 100-рублевок. Отсчитывает. «Вот, 40 сотен. Как сделаешь, позвони. Приеду, заберу. Только чур мне самые красивые». Она сует мне деньги. Замираю, сжимая их в пальцах. Они хранят тепло ее рук. Настоящие. Не перевод на карту Накара, не платежка из его банка, а живые, пахнущие краской купюры. Аванс за мою работу. Остальные подруги тоже засыпают меня просьбами. Обещают вернуться с замерами кроваток. Они уходят, оставляя после себя звенящий в воздухе гул голосов и ощущение невероятного движения жизни. Я остаюсь сидеть за столом. Смотрю на деньги в руке. 4000 рублей. Сущая ерунда, но в этот момент они не денежный эквивалент. Они — пропуск в другую жизнь, билет на свободу, доказательство того, что я что-то могу, что я не недалекая женщина без образования, что мои руки могут не только мыть полы и варить еду. Я могу создавать красоту, за которую люди готовы платить. С радостью. Во мне поднимается странное забытое чувство. Гордости. Крошечной, робкой, но гордости. Я не прошу мужа дать мне деньги. Я их заработаю. Сама. «Ну что, бизнес-леди?» — улыбается Света. «С чего начнем? Ткани у меня есть, но для такого количества нужно больше». Я поднимаю на нее глаза. На губах появляется подобие улыбки. Говорю уверенно, с прицелом на будущее. «Начнем с поездки в магазин. Нужно купить ткани, те, с которыми я привыкла работать. Мы едем в гипермаркет на окраине города, туда, где есть огромный отдел тканей. Иду по бесконечным ярким рядам, трогаю рулоны мягкого флиса, гладкого сатина, веселого хлопка с детскими рисунками. Выбираю не то, что подойдет к интерьеру дворца, а то, что нравится лично мне. Милое, уютное, теплое. Набираю целую тележку тканей и большой тюк наполнителя, не думая о цене. Оплачиваю теми 4000 и припрятанной от Накары заначкой. Мне не страшно. Я знаю, что смогу их вернуть. Заработать. Вечером раскладываю богатство на кухонном столе. Царство тканей, ниток, ленточек. Включаю надежную Сингер. Знакомый гул наполняет комнату, но на этот раз это не звук бегства от предателя, а звук созидания. Гимн новой жизни. Я краю, шью, пришиваю глазки-бусинки, не думая ни о Накаре, ни о предательстве детей, ни о позоре. Я думаю о маленьком ребенке, что станет спать в кроватке, охраняемой моими веселыми зверюшками. Его мама будет улыбаться, глядя на красоту, созданную моими руками. И в душе воцаряется не хаос, а легкость, эйфория от того, что могу. Что я не сломалась, что нахожу в себе силы не выживать, а жить. По-новому, на своих условиях. И вкус у этой жизни особенный. Сладкий от первых заработанных денег и горький от слез, что были пролиты. Но это мой вкус, не чужой.